Как следует. Такое настоящее. Ночью накануне полета в Нью-Йорк жене Гершона приснился сон. «Все было такое настоящее», — говорила она, пока он собирал чемодан. «Бордюры были покрашены в красный и белый, а на столбах объявления о продаже квартир. Такие, знаешь, с отрывными язычками, совсем как в жизни. И даже был человек, который кусочком газеты собрал с тротуара дерьмо своей собаки и выбросил в урну. И все было такое обыкновенное, такое повседневное». Гершон пытался запихнуть еще немного одежды и брошюр в чемоданчик. Еще и еще. Обычно жена помогала ему собираться, но сегодня она была настолько захвачена этим своим таким настоящим и таким подробным сном, что даже не предложила помочь. В реальном мире сон, видимо, не продлился и 10 секунд, но она рассказывала так пространно, что Гершон был уже на грани слез. Через 3 часа ему предстоит лететь в Нью-Йорк, чтобы встретиться с самым крупным на свете производителем игрушек. Причем, когда мы говорим «самым крупным на свете», мы имеем в виду не просто красивые слова, а экономический факт, основанный на множестве финансовых документов. И этот производитель, если Гершон правильно разыграет свою карту, может купить права на настольную игру «Стоять, полиция», которую Гершон придумал и разработал, а потом превратить эту игру в монополию 21 века. Ни больше, ни меньше. И пускай это не покрашенные в красный и белый бордюры и не собачье дерьмо, которое собирают куском помятой экономической колонки, но все-таки хотелось бы, чтобы шанс на успех такого масштаба вызывал у жены чуть больше энтузиазма. И тут передо мной внезапно возникает мой папа с детской коляской и говорит мне: «Посторожи ее». Вот так прямо. Оставляет мне коляску и уходит, как ни в чем не бывало, продолжала жена Гершона, пока он пытался безо всякого успеха застегнуть молнию на чемодане. А малышка в коляске такая печальная и одинокая, как старушка какая-нибудь. И мне захотелось просто взять ее на руки и обнять. И все было такое настоящее, что когда я проснулась, не сразу поняла, как это я перелетела с улицы в нашу спальню. Знаешь, как это бывает? Беспокойство. Альбинос в соседнем кресле пытался завязать с ним разговор. Гершон отвечал вежливо, но на сближение не шел. Он летал достаточно часто и знал, какова динамика этих ситуаций. Есть открытые, милые люди, а есть те, кто старается создать с вами некоторую близость, чтобы потом, после взлета, когда они захватят подлокотник, вам было неловко за него бороться. «Мой первый раз в Америке», — сказал Альбинос. «Я слышал, полицейские там реально двинуты. Достаточно на красный свет перейти, чтобы они тебя в тюрьму бросили». «Все будет окей», — лаконично ответил Гершон и прикрыл глаза. Он представил себе, как входит в офис генерального директора Global Toys. С теплой настойчивостью пожимает руку седому человеку, вставшему навстречу, и говорит: «У вас есть внуки, мистер Липскер? Давайте-ка я расскажу вам, во что они будут играть этим летом». Его левая нога снова и снова постукивала по стенке самолета. Надо запомнить и не трясти ногами во время встречи. Это говорит о неуверенности в себе. К ужину, поданному в самолете, он не притронулся. Альбинос набросился на курицу и салат, словно это были изысканные лакомства. Гершон снова взглянул на свой поднос. Ничто на подносе аппетита не вызывало. Завернутый в целлофан шоколадный торт напомнил Гершону о собачьем дерьме из сна жены. Яблоко вообще-то выглядело относительно неплохо. Гершон завернул его в салфетку и положил в совершенно пустой дипломат. «Надо было сунуть в дипломат несколько брошюр», — подумал он. «Что будет, если чемодан не долетит?» Все мы люди. Чемодан не долетел. Все пассажиры его рейса уже ушли. И Альбинос тоже. Пустой конвейер еще несколько минут покрутился, а потом устал и замер. Представительница компании Continental сказала, что ей очень жаль, и записала адрес его гостиницы. «Это большая редкость», — сказала она, — «но ошибки случаются. Вы же понимаете, все мы люди». Может быть. Хотя бывали моменты, когда Гершон чувствовал, что он нет. Например, когда Эран умер у него на руках в больнице Ландау, Если бы Гершон был человеком, он бы наверняка заплакал или потерял сознание. Он еще не понял до конца, что произошло, объяснили ему близкие. Нужно время. Только когда он действительно поймет сердцем, не умом, это будет как удар. Но с тех пор прошло 10 лет, и никакого удара не было. Никакого удара. В армии, когда ему не дали пойти на офицерские курсы, он плакал, как ребенок. Он помнит, что старшина смотрел на него в совершенном шоке, просто не знал, что делать. А вот когда умер лучший друг... Ничегошеньки. Мы, конечно, выплатим вам компенсацию в $120, если вы предъявите квитанции на одежду и вещи личного пользования, сказала представительница компании. «Личного пользования», — повторил он. Она приняла повтор за вопрос. «Ну, знаете, зубная щетка, крем для бритья, на обороте бланка все перечислено». Она указала пальцем на нужное место и добавила: «Мне очень, правда, очень-очень жаль». Как следует. Посреди лобби компании Global Toys, производящей игрушки, стоял молодой человек в дешевом костюме. Над его приоткрытым ртом чуть неловко расположились редкие усики, словно верхняя губа чего-то устыдилась и решила надеть парик. Гершон хотел спросить, где лифт, но через секунду разобрался сам. Он знал, что отсутствие у него брошюр мистер Липскер сочтет проявлением непрофессионализма. Надо было подумать об этом заранее. Надо было положить в ручную кладь хотя бы одну. И он бы наверняка так и сделал, если бы не докучливый сон жены, который эхом перекатывался по черепу, когда Гершон собирался. «Документы», — сказал усатый, и изумленный Гершон переспросил. «Простите?» «Документы», — повторил усатый и обратился к стоящему рядом с ним лысому темнокожему человеку в сером пиджаке. «Прикинь, да, какие типы сюда приходят?» Гершон медленно пошарил по карманам. Дома он привык постоянно предъявлять документы, но за границей к нему впервые обратились с такой просьбой. И из-за тяжелого нью-йоркского акцента усатого это почему-то звучало так, будто на него вот-вот наденут наручники и зачитают ему права. «Вообще не торопятся, а?» — сказал усатый темнокожему в пиджаке. «Да и зачем?» — улыбнулся тот мягкой желтоватой улыбкой. «Мы никуда не денемся». «Что я скажу тебе, Патрик?» Продолжил усатый и глянул в протянутый Гершоном паспорт. «Не зря мама тебя Патриком назвала. Ты просто святой!» Он вернул паспорт Гершону и что-то пробормотал. Гершон кивнул и побрел к лифту. «Секунду!» — крикнул усатый ему в спину. «Куда побежал? Вернись, дебил! Ты английского не понимаешь?» «Я-то как раз понимаю английский», — нетерпеливо ответил Гершон. «И с вашего позволения я опаздываю навстречу». «Я тебя просил дипломат открыть. Господин, я-то как раз понимаю английский». Усатый передразнил израильский акцент Гершона. «Ты не будешь так добр?» А пиджаку, который явно веселился, но старался не улыбаться, он процедил сквозь зубы. «Говорю тебе, это зоопарк какой-то». Гершон подумал о недоеденном яблоке в пустом дипломате. Он попробовал представить себе издевательскую реакцию усатого, когда тот увидит яблоко, и темнокожего, который пытается себя контролировать, но в конце концов начинает покатываться со смеху. «Ну, открывай уже», — продолжал усатый. «Ты знаешь, что такое открывать, мистер?» И немедленно произнес слово по буквам. «Я знаю, что такое открывать», — ответил Гершон и крепко обнял дипломат. «Я также знаю, что такое закрывать. Что такое нормальное распределение и что такое оксюморон? Я даже знаю, что такое второй закон термодинамики и что такое трактат Витгенштейна. Я знаю массу вещей, которых ты, ноль надутый, в жизни не узнаешь. И одна из поразительных тайн, которые никогда не навестят тонюсенькую кору твоего головного мозга, это что у меня в дипломате. Ты вообще знаешь, кто я такой? Ты, ничтожество, знаешь, зачем я сегодня сюда пришел? Ты знаешь хоть что-нибудь о сути вещей, о мире? Знаешь что-нибудь, кроме номера автобуса, который каждый день привозит тебя сюда и отвозит обратно, и имен соседей в твоем обшарпанном темном доме?» «Сэр!» Пиджак хотел прервать этот поток практичной вежливостью, но было поздно. «Я смотрю на тебя», — продолжил Гершон, «и в одну секунду вся история твоей жизни становится мне понятна. У тебя все написано вот тут, на твоем лбу с залысинами. Все! Но лучший день в твоей жизни будет, когда твоя баскетбольная команда выиграет чемпионат. Худший день будет, когда твоя толстая жена умрет от злокачественной опухоли, потому что лечение не покрывается вашей медицинской страховкой. А все, что между этими двумя моментами, будет как мыльный пузырь. И в конце жизни, оглянувшись, ты не сможешь вспомнить даже запах. Удар был таким быстрым, что Гершон не успел почувствовать, как кулак прикоснулся к лицу. Очнувшись, он понял, что лежит на отделанном с большим вкусом мраморном полу. Его разбудила серия ударов по ребрам и глубокий приятный голос, эхом перекатывающийся по лобби и чем-то напоминающий дикторов ночного радио. «Брось!» — говорил голос. «Брось, Хесус! Он того не стоит!» На полу, заметил Гершон сейчас, маленькими позолоченными камнями была выложена буква «Джи». Первая буква его имени. Это можно было бы счесть совпадением. Но Гершон решил представить себе, что строители, возводившие этот небоскреб, знали, что в один прекрасный день Гершон попадет сюда, и решили сделать жест доброй воли в его адрес, чтобы он не чувствовал себя таким одиноким и никому не нужным в этом злом городе. Удары не прекращались и были такими настоящими, совсем как сон его жены. Может, малышкой, которую ее отец оставил в коляске, была она сама? Может быть. В конце концов, ее отец был тем еще говном. Может, поэтому сон был ей так важен. А если во сне ей так недоставало объятий, Гершон мог ее обнять. Просто прервать на секунду свою битву с предательским чемоданом, который сейчас наверняка обнюхивает чужие лодыжки на конвейерной ленте крошечного аэропорта на западном побережье. Крепко обхватить ее руками и сказать: «Я здесь, милая! Положим, сегодня я улетаю, но я скоро вернусь». Темнокожий человек в сером пиджаке помог ему встать. «Вы в порядке, сэр?» — спросил он, подавая ему дипломат и бумажную салфетку. «У вас немножко кровь идет». Слово «немножко» он произнес таким слабым, нежным голосом, будто пытался уменьшить его в размерах. Усатый сидел на стуле у лифта и плакал. «Я извиняюсь за него», — сказал темнокожий. «У него сейчас трудный период». Слово «трудный» он как раз увеличил, почти выкрикнул. «Не извиняйся», — сказал усатый сквозь слезы. «Не проси прощения у этого говнюка». Темнокожий перешел к пожатию плечами и безнадежным вздохом. «Его мама», — шепнул он было Гершону. «Не смей ему говорить», — взвыл усатый. «Не смей ему ни слова говорить о моей маме, слышишь? А то я и тебе влеплю как следует!» Роршах. «Стоять, полиция!» — продолжал Гершон. «Это, возможно, первая в истории настольная игра, не навязывающая ребенку готовые решения, но стимулирующая у него желание создавать решения самому. Можно смотреть на игру как на своего рода тропу из пятен Роршаха. По мере продвижения к желанной цели, к победе, она призывает тебя задействовать воображение». «Тропа из пятен Роршаха». Мистер Липскер криво улыбнулся. «Потрясающе. Мне нравится, мистер Арази. Но вы точно уверены, что вы в порядке?» «В полном порядке», — кивнул Гершон. «С вашего позволения, я бы продемонстрировал сейчас небольшую симуляцию игры». «Симуляцию», — повторил за ним мистер Липскер. Он был гораздо моложе, чем представлял себе Гершон, и волосы у него были черными и блестящими, без единой седой пряди. «Простите, но мне не кажется, что это подходящий момент. Ваш глаз и нос... Господи, сколько крови! Кто это вас так?»